Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода». Прывітанне, гэта канал «Свабода Прэміум», з вамі ў празе Дмітрый Гурневіч, а сёння на сувязі са мной з Варшавы прадстаўнік ініцыятывы «Байпол» Матвей Купрэйчык. Добрый дзень, Матвей. Добрый дзень. Сёння мы хочам пагаварыць пра сістэму распазнавання твару, якую вы сёння анансавала ваша арганізацыя, ваша ініцыятыва, дзякуючы якой па фотаздымкам можна выявіць, хто ўчыняў рэпрэсіі супраць беларусаў пасля прэзідэнцкіх выбараў, можа і раней таксама. Першае пытанне, которое адразу ўзнікае, ведаеце, такія падобныя праграмы, якімі, напрыклад, карыстаецца цяпер людзі, якія называюцца беларускай уладай, яна это вельмі дарагія. Так, гэтыя праграмы іх закупляюць, таму Ізраілі спецыяльна распрацоўваюць нейкія айцішнікі, і, ў прынцыпе, урады купляюць такія праграмы. Як гэта ўдалося вам, ініцыятыве былых супрацоўнікаў сілавых структур? Под всеми нашими видео, под всеми нашими постами мы всегда размещаем наши криптокошельки, биткоин, эфир и так далее. И граждане Беларуси, которые за свободную Беларусь, за демократическую Беларусь, они отправляют нам свои пожертвования на борьбу с режимом. И мы, естественно, используем эти средства как раз-таки на борьбу с режимом. В будущем эта система нам поможет привлечь к ответственности всех виновных лиц. А сколько эта программа распрацовывала сейчас? Вообще, примерно, программа распрацовывалась около полугода, чуть меньше. Угу. Хто тады распрацоўваў? Вы напісалі пра тое ў сваім прэс-рэлізе, што дзякуючы базе даных, якую узламалі кіберпартызаны, база дадзеных Міністэрства ўнутранай справы, разумееш, што гаворка вядзецца пра пашпартныя дадзены, там якбы, ну, фактычна ўся Беларусь, так, і пашпартныя дадзеныя, некія адрасы, нумары тэлефонаў, здымкі, дзякуючы ім. Але тыя самыя партызаны, з якімі я размаўляў некаторы час таму, яны расказалі, што сярод іх это фактычна самавучкі, людзі, которые дзесьці там трохі научыліся рабіць гэта, ім просто так пашасціла, удалося, там толькі, магчыма, некалькі там ёсць сур'ёзных людзей, якія могуць сказаць, што яны сур'ёзныя азішнікі. А як это удалося вам? Ну, уже это всё-таки велізарная программа. Вообще, изначально стоит упомянуть о том, что изначально Байпол – это не только силовики. С момента нашего основания, с 20 октября 2020 года, в ряды Байпол вступило очень большое количество людей, которые являются не только силовиками, а также в том числе и айтишниками, различными учителями, и работниками заводов и так далее. И мы собрали команду, которая прошла всевозможную верификацию с нашей стороны, и после чего мы, естественно, и начали заниматься этим проектом. Люди, которые занимались разработкой, очень квалифицированные специалисты и имеют очень множество, как я, сертификатов, которые выдаются там IT-специалистам. То есть очень серьезные. Угу. Я бачу якраз такія скептычныя меркаванні, што магчыма, хутчэй за ўсё, вы карыстаецеся ўжо гатовымі праграмамі, такі як, напрыклад, SearchFace або падобныя, которые, в принципе, агульна доступныя для вот выяўлення гэтых адказных у рэпрэсіях. Што вы на гэта скажаце? Мы не будзем раскрываць то, каким образом работает наша программа, но нет, это не общедоступные средства. Угу. А увогуле ёсць вось гарантыя вас, што тыя людзі, якія, скажам, выходзяць у вас як тыя, хто быццам бы чыніў рэпрэсіі, гэта менавіта тыя людзі. Некая памылка ці магчымая, ці вы самі правяралі ўжо і гэта і гэтыя памылкі, скажам, выяўлялі, каб незнарок не быў, напрыклад, абвінавачаны абсалютна невінаваты чалавек у тым, што ён чаго не ўчыняў. Прежде всего, надо сказать о том, что Байпол – это не какие-то расследователи или еще что-то в подобном роде. Мы не журналисты. Мы именно те люди, которые ранее работали в системе правоохранительных органов и именно правоохранительных. То есть система белорусской власти уже давно использует подобные программы, и лично на своем примере могу сказать, что у меня была подобная программа именно на рабочем месте. И вывод окончательный, тот ли это человек, делается не только на основании разработанной системы. Проходит очень множество стадий проверок по различным учетам и так далее. То есть система – это только инструмент, который направляет в нужную сторону. Окончательное решение, естественно, принимает сам человек, и он это подтверждает иными сведениями, которые есть в его распоряжении. Благо, сейчас у нас таких средств хватает. Калі вы ўжо ўзгадалі сістэму, як бы, я так разумею, Міністэрства ўнутраных справ па выяўленні гэтых твару, так, скажыце, вот ваша сістэма, як бы вы самі параўноўвалі, на лепшая, горшая, такая самая? Ну, та, которая была в моем распоряжении, система была хуже. Потому что нынешняя наша система в некоторых моментах даже позволяет вычислять лиц, которые в балаклавах. Ну, как пример. И мы такой пример привели в нашем сегодняшнем небольшом ролике, когда человека в балаклаве система опознала. Угу. Так, да, до речі, гэта ролік, які ви разыслалі па сваіх каналах, у тым ліку па Telegram-канале, і там беларускія міратворцы, так званыя, якія ўдзельнічаюць у аперацыі АДКБ ў Казахстане. Скажыце, а колькі вось часу? Мне проста цікава з абсурднаму лаіку, каторы як бы ніколі не працаваў з такімі праграмамі, калі вы маеце, напрыклад, выяву чалавека вось з гэтага відэа прапагандыцкага, што яны едуць там на танках ці БТР, я ўжо не памятаю. І плюс вы маеце пашпартныя дадзеныя. И вы запускаете эту систему, сколько это часу тревает, как бы распознать? Вообще распознавание одного лица занимает буквально считанные доли секунды, потому что система – это компьютер, он работает очень быстро. А далее уже процесс по установлению лица, он может длиться очень долго, пока не сойдутся все факторы, которые подтверждают достоверно, что это именно тот человек. Да, бывают ошибки, но на то и есть человек за этим компьютером, который благодаря иным учетам, базам данных сопоставляет возможность того, что, например, тот же самый человек находился в Казахстане и так далее. Ну, там вот были люди в балаклавах, и вы сами сказали про то, что эта система лепшая тем, что она позволяет распознавать навык людей в балаклавах. А как это в угле максимум? Ну, это что, по вачах, там литерально некие пару сантиметров. Ну, есть различные способы, которые я не буду раскрывать. Mm-hmm. Такая специфика нашей работы, уж извините. И это так само не, ну, скажем, беспомылковое, худшее. Вы проверяли, что это напевно не помылка? Да, конечно. Перед тем, как что-то предоставить общественности, это проходит несколько этапов проверки. И просто так ни один человек не попадает в наше видео. Ну, по крайней мере, в данном случае не попал. А сколько приблизно человек распрацовывало эту программу? Я не могу ответить на этот вопрос. Скажите, пожалуйста, вы так само анонсовали сегодня, что любой человек фактически может дослать фотосдымок, ну, скажем так, человека, который працует у силовых структурах, который быцем бы удельничал в этих злочинствах после выборов. Ці шмат уже вы атрымалі або таких, скажем, зворотов за сьогоднішній день? Я розумію, ви тільки почали ще, але мені цікаво, наскільки динаміка, що люди ще ось, скажем, цікавяться і людям потрібно, це правда про людей, які учиняли це злочинство. Очень большая активность людей. Мы, если честно, даже сами немножко не ожидали. Наш этот телеграм-аккаунт, который мы создали, Info by Paul, он буквально разрывается. То есть у нас приходит уведомление каждую буквально секунду. Очень много, и причем люди скидывают очень большие архивы, видео, фото, съемку, которых мы раньше даже не видели в публикациях, там, ни на каких ресурсах. Mm-hmm. Ну, уявите себе, что вы, например, будете працевать, ну, не только с этими материалами, а и у темлику. И это, я так разумею, ну, это сотни, или не тысячи людей за это, вы сам, ну, полтора года, которые удельничали. Что позднее будет с этими дадзенами? Вы усталюете, например, имена, прозвища, адресы, номер пашпорта и... Мы создаем специальную базу данных, в которых будет указано, что такой-то человек засветился в таком-то месте, там находился в форме, например, ОМОНа Минского. У нас в базе он будет указан, что привязка к файлам, естественно, каким, откуда мы взяли информацию, плюс мы человека немного расспрашиваем о том, при каких обстоятельствах было зафиксировано то или иное преступление, после чего при возвращении в Беларусь мы будем использовать эти данные для возбуждения уголовных дел и проведения полноценных уже проверок по фактам совершения преступлений. Или, например, ситуация такая з'явится, что человек, який саправды удельничал, тады, ну, был, например, у очапления, или, например, не сбивал никого, али он, вы выявляете его как удельника, а он позднее, например, звольнился, если сошел, там, ты выехал, на вот. Як быть в таких ситуациях? Ну, мы считаем, что такие преступления не имеют срока давности. Если человек действительно совершил тяжкие, либо особо тяжкие преступления, он в любом случае должен понести ответственность за свои совершенные деяния. Угу. А наколькі, знову ж, я абсолютно не разумею, як это дзейнічае, наколькі это безпечна з пункту гледжання людзей, які дасылаюць вам, скажем, это фотаздымкі, ці хтось не зломіць, калі это працює на базі некага там сервера, ці штось, і здабудзе гэту цю інформацію, і пазні будуць знову ж у Телеграмі там глубопіка, ці следчого комітету показує, що о, ви дослали фотоздымок Вайполу, ось, будь ласка, не признаються на фоні славутих дзверей. Ну, после того, как нам отправляется информация, полностью вся переписка очищается и удаляется, поэтому что-то найти очень сложно и тяжело. Единственное, как обычно любит делать это ГУБОП, он просто человеку говорит неверные данные, говорит, мы тебя все взломали, у нас все есть. На самом деле у них ничего нет, и после этого человек просто ломается. Поэтому не надо верить их словам, что они что-то там нашли и взломали. Поэтому это будет всегда, это просто фейк. Так же, как информация о взломах базы данных Пиромоги, например. Это просто невозможно с их стороны. Чтобы, конечно, поэтому и здесь. А вот для вас, они что, сами вбивают эту информацию, телефон уже затримался человека, как просто показать, как доказ нечего, и что отбывается? А в телефоне ничего не будет. Мы очищаем переписку после того, как мы скопировали себе все присланные нам файлы. Угу. Я разумею. А скажите, в уголе можно оценить, ну, это питание чисто как цікавостка, можно оценить у гроша, сколько такая программа и распроцовка может коштовать? Мы не будем разглашать эту информацию, но стоит она дорого. Угу. А вы будете користаться только для мету, скажем, белорусской ситуации, эти, максимум, вы будете поширять географию, есть подобные ситуации в разных постсоветских краинах, например? Ну, мы правоохранители Беларуси, и поэтому мы считаем, что нам надо разобраться с нашим белорусским вопросом. И не наше дело, что там в какой стране другой происходит. Да, мы выражаем, конечно же, озабоченность событиям, происходящим в других странах. Но в первую очередь мы должны позаботиться о своей родине, о нашей стране. Угу. И это, скажите, одинная такая технологичная новинка, которую вы порадовали белорусы, которые шукают справедливости, все-таки вы будете у этом IT, скажем, направку распрацовывать. Бо я скажу, что для меня это было трохи несподеванкой, когда я дознался, что именно это вы, как бы Apple, с такой выступили инициативой. Было бы больше, скажем, закономерно, когда бы это сами киберпартизаны обвестили. Ну, их часть работы тоже не малозначна, потому что благодаря им мы смогли получить эти фотографии и так далее лиц, потому что взлом баз данных МВД это просто для самой системы МВД это ужасающее событие. Они нам вовсю трубят и кричат, что они нас взломали, хотя они заметили, как самые важные данные, которые только возможно в нашей стране, у них были из носа, просто, можно сказать, улизнули из них, у них из-под носа. Представьте, информация о всех, абсолютно всех гражданах страны утекла. Это... И после этого, заметьте, ни один из сотрудников силовых ведомств не понес никакой ответственности. Никто не был уволен, не был уволен ни министр, там, ни лица, ответственные за хранение этой информации. Угу. Поэтому Тарчук. Работа киберпартизан в этом направлении очень немалозначна. Короче, была некая информация, проходила, что будь-сам бы вы с киберпартизанами не супрацовничаете, и это все-таки была лухта, но отрывается по вашей сегодняшней информации, что это неправда, а про то, что вы працуете у разных направках. Ну, конечно, направления наши немного отличаются, но у нас достигнуты определенные договоренности, и мы сотрудничаем. Угу. Так вот, это IT-направок, на вашу думку, насколько он перспективный в вашей деятельности? Будете вы далее, есть множество ситуаций, которые могут сегодня лишь бы, скажем, некие вырашения развязать, на вот у белорусской политической ситуации? Тебе это хоть и одинковая некая была вот эта программа, система? Нет, у нас есть команда, которая занимается различными такими вещами, и я не думаю, что мы будем еще что-то анонсировать в ближайшее время точно, но работа в этом направлении, конечно же, ведется, потому что необходимо охватить очень большое количество сфер различных. Угу. И опошнее питание, на вашу думку, вот особисто, коли люди, которые сегодня працуют в силовых структурах в Беларуси, доведутся про эту новину, разумеют, что, в принципе, анонимность уже это миф, и как это может и повинно повлиять на их поводины? Чисто психологично. Мы хотим показать сотрудникам, которые находятся там, что в будущем не надо совершать преступлений. Нельзя ни в коем случае исполнять преступные приказы, потому что их деятельность уже не является анонимной. Мы знаем каждого, и мы можем вычислить каждого. И впоследствии, чтобы не нести ответственность за исполнение преступных приказов, пускай просто исполняют закон. Мы не просим никаких там сверхъестественных вещей. Просто следуйте букве закона. Для того, что теперь закон, это понятие вельми, как кажут, расцежимое, поскольку принято шерох просто репрессивных законов, которые позволяют милиции фактически все носить с собой, зброю, стрелять в человека. Как тогда быть с таким законом, коли он вам откажет, такой силовик, что я працую по воле закону, потому что сбираться на улице нельзя больше, чем трем особам, стягу сдымать нельзя, это пикет, налепка на машине – это пикет. Ну, в таком случае ответ очень простой, что после 9 августа власть в Беларуси нелегитимна, и все принятые изменения в действующие кодексы не являются законными. Поэтому, пожалуйста, до 9 августа закон более-менее нормально работал. Поэтому и не было таких никаких репрессивных каких-то изменений. Да, после этого они изменили законодательство под себя, но что самое смешное, они даже изменив законодательство под себя, не могут досконально его исполнять. Дякую, великий Матвей. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был Матвей Купрейчик, представник ініціативи Байкол. Ми гутарили про нову систему, ну, першу з боку Байполу розпознавання силовиків, але не тільки. Гэта система написана так само на телеграм-каналі Байполу. Дякую за те, що були разом з нами. З вами працював прадід Дмитро Гриневич. Дякую за те. Будьте з нами, підписуйтесь на наш канал, коментуйте так само гэтае відео, пашырайце і заставайцеся разом са свабодай. Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.